Интерлюдия. Давид. Давид включил генератор микроволнового излучения и рутинно переключал тумблер частот ультразвуковой установки. Он делал так каждый вечер, уже на протяжении нескольких месяцев. Делал не потому, что во что-то там верил или воспринимал всерьез теории их научного руководителя. Скорее из чувства протеста, из желания показать свою индивидуальность, свойственного многим подросткам. Они говорят, что Давид занимается ерундой, что ему стоит больше времени уделять учебе, подумать о будущем, стать серьезнее. Давид не хотел всего этого, поэтому выбрал для себя самое бредовое хобби, какое только нашел. «Попробуй 31, 256 и 67». Посоветовал подошедший сзади лаборант. «Ладно», – с легким удивлением согласился Давид. Раньше он не замечал за этим, как там его, Роджер, кажется. В общем, не замечалось за Роджером раньше даже малейшая инициатива. С чего это он решил оторваться от любимого занятия – втыкания в смартфон с периодическим заглядыванием на приборную панель. Хотя, какая к черту разница? Давид переключил частоту ультразвука на заданную величину, подождал немного и уже хотел привычно перещелкнуть тумблер дальше, как по столу прошла непонятная вибрация. А затем, показатель частоты микроволнового излучателя вдруг прыгнул на десяток единиц вверх, и посреди лаборатории впервые возникла сияющая перламутровая сфера. Затем были репортеры, интервью, правительственные награды, популярность, слава и деньги. Давид не возражал против всего этого. Вот только червячок сомнения вгрызался в его сознание все глубже и глубже. Ведь лаборант Роджер так и не вспомнил, когда и зачем посоветовал парню включить именно такую частоту. Давид был объявлен чуть ли не главным первооткрывателем нового мира. Но он не чувствовал себя первооткрывателем. Человечество считает, что открыло Этерну. Но что, если это не так? Что, если это Этерна, Терра Инфинити, открыло для себя человечество?